Глава 21. Напоследок. Напоследок я снова съездил туда. Почему? Я и так уже все знал. А если бы и не знал, то Шлоссплац мне бы тоже ничего не рассказала. О том, что Велькер уволил половину сотрудников и продал Сорбский кооперативный банк, что он ликвидировал банкирский дом Веллер и Велькер, что его дом на Густав-Кирхов-штрассе выставлен на продажу, а сам он куда-то уехал с детьми. Бригитта считает, что на Коста-Рику, и что его жена жива и ждет его там. Я знал также, что Ульбрих ничего не сказал ни в полиции, ни в прокуратуре. Не сказал ни слова. Бригитта спросила: «Ты ведь был прокурором. Неужели ты не можешь его защищать?» Я узнал, что могу получить лицензию адвоката. Отсутствие Велькера облегчает задачу защиты. Что я искал на Шлоссплац в Шветцингене? Конец истории? Она закончилась. Больше уже не провисает ни одна нить судьбы. Но хотя я прекрасно понимаю, что в конце истории не всегда побеждает справедливость, мне претило соглашаться с таким концом, когда Велькер оделся легким испугом, в то время как Ульбрих сидит в тюрьме, а Шулер и Самарин лежат в гробу, и снова меня мучило бессилие, невозможность что-то предпринять, что-то исправить. Пока я не понял, что мне самому решать, воспринимать ли конец как несправедливый и неудовлетворительный, и страдать от этой мысли или считать, что именно так, а не иначе, все и должно было кончиться. В любом случае, это мое решение. И точно так же мертвый или арестованный Велькер, счастливый Карл Хайнц Ульбрих и даже Шулер, продолжающий возиться с бумагами, и Самарин, продолжающий отмывать деньги, сами по себе не были бы залогом справедливости. Окончательное решение оставалось за мной. Вот я и попытался принять решение. Конечно, такой конец меня не устраивает. Но, может быть, справедливость как раз в том, что Самарин, который был бойцом, пал в бою от пули, а Шулер умер за правду, которая хранилась в его обожаемом архиве. Карлу Хайнцу Ульбриху можно помочь, чтобы он не очень долго сидел в тюрьме. Велькер, мы с Бригиттой можем съездить в отпуск на Коста-Рику, если разрешит врач. Он старый друг Филиппа. Работал с ним в Мангейме, прежде чем стать заведующим отделением в Шпейрерхофе. Он наклоняет голову и пожимает плечами, когда я спрашиваю, как обстоят мои дела и что будет со мной дальше. Что вы хотите, господин Зельб? Ваше сердце совсем изношено. Изношено? Но я и сам знаю, что операция оказалась не очень удачной. Иначе мне бы так и сказали. Иначе бы я так не уставал. Иногда мне кажется, что усталость пытается меня отравить. Я обрадовался, когда пришло такси.